для расправы с восставшими. Варгас Иоанн, испанский государственный деятель, юрист, советник герцога Альбы. Жертвы этого судилища были бесчисленны. Других приговоров, кроме смертных, почти не было. В короткое время конфискованные имущества составили сумму более 20 миллионов серебром на наши деньги. Если принять в расчет тогдашнее отношение металлов, это составит более 50 миллионов серебром. Но Альба недоволен был частными мерами. Он казнил, можно сказать, весь народ, обложив его огромными налогами, прибавляя к притеснениям насмешки. Антверпен принужден был внести огромную контрибуцию, которая тут же употреблена была на постройку крепости с целью враждебную для граждан. В особенности тяжелы и бессмысленны были виды налогов. Кроме общей подати, которая состояла из сотой части имущества движимого и недвижимого, положено было при каждой продаже взимать десятую долю движимого и двадцатую долю недвижимого имущества. Католики и протестанты соединились в одном общем чувстве ненависти к притеснителям. Но средств сопротивления в борьбе не было, все нидерландские провинции были наводнены испанскими войсками, казни лучших граждан наводили ужас. Изгнанники нидерландские, действовавшие отдельно, не внушали пока большого опасения Альбе. Принц Оранский, удаляясь, обещал верность королю только под условием, показанным выше. Он, с другой стороны, до такой степени был убежден в том, что эти меры будут непродолжительны, что оставил старшего сына своего доканчивать курс наук в одном из нидерландских коллегиумов. Но сын его был скоро взят и отослан в Испанию. Имение его было также отобрано. Тогда он стал в ряды явных врагов Альбы и испанского правительства. Между тем отдельные эмигранты, большей частью из дворян, под начальством морских гёзов опустошали берега. Две более важные попытки ворваться в Нидерланды, произведенные Вильгельмом Оранским и его братом, графом Нассаусским, кончились неудачно. Альба был превосходный полководец и умел устранить эту опасность. Оставалось только море, где нидерландские изгнанники могли грабить суда. Они находили убежище в английских гаванях. Но когда испанское правительство резко протестовало против этого укрывательства, королева Елизавета велела оставить Дуврскую гавань 40 судам там стоявшим. Эти 40 судов отплыли в Нидерланды, в 1572 году взяли город При, первый пункт, где они могли утвердиться, и отсюда начали свои дальнейшие действия. Вероятно, имеется в виду взятие гёзами города Бриля 1 апреля 1572 года. Должно быть, Альба сам понял, наконец, свое положение. Он был честолюбив и горд в высшей степени, и между тем видел, что ему здесь придется вести войну с мятежами, с общей ненавистью провинций, и что ему здесь не предстояло никакого славного и блестящего дела. Кроме того, денег не хватало на требуемые расходы. Тогда он обратился к королю с просьбой уволить его и отправить в Испанию. За ним отправилось несколько членов испанского правительства. Преемник его, Дон Луи де Резаквенс, 1573 год, был опытнее Альбы. Дон Лю де Резаквенс, год рождения неизвестный, 1576 год, год смерти, главнокомандующий испанскими войсками в Нидерландах с 1573 года. Он превосходил его своей умеренностью и политическим смыслом. Он тотчас по приезде своем объявил амнистию, хотя ограниченную, которая разрешалась всем иноверцам без потери имущества удалиться в соседние земли. Эти меры получили еще большую важность вследствие одержанной им большой победы над двумя братьями принца Вильгельма на Мокрской долине. Мокерхейд, 1574 года. Оба принца Нассауские здесь спали, войска их были разбиты. Реквезенс занял войсками большую часть северных областей, где мятеж был сильнее. Еще до этого Голландия и Зеландия провозгласили наместником испанским принца Оранского, Они не вставали явно против испанского короля и хотели только сохранить свои льготы.